Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущий вечерней программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. В регионе начался месячник антинаркотической направленности. Начался он не только в нашем регионе, он вообще начался во всей стране. И предваряет этот месячник Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня. Какие мероприятия проходят и каковы их особенности в этом году, расскажет нам гость в студии, специалист отдела профилактики, врач-психотерапевт, нарколог и психотерапевт Ивановского областного наркологического диспансера Сергей Павасарис. Сергей Викторович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Перед тем, как углубиться в то, какие мероприятия будут проходить, хотелось бы еще раз вспомнить и поговорить о том, откуда вообще взялось понятие наркотической зависимости, потому что как-то вообще все это стало традиционным, вот отмечается день борьбы, ежегодно бывают какие-то месячники, а вообще откуда все это взялось, откуда повелось, и насколько наша страна во всем этом принимает давно участие? Ну, вообще, история этого праздника 26 июня началась с 1987 года, когда в Генеральной Ассамблее ООН приняли решение о том, что нужно объединить усилия разных стран для борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. И вот с 1987 года утвердили этот день, 26 июня, Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ. Ну и, соответственно, каждый год мы уделяем особое внимание этой проблеме, и целый месяц у нас становится таким антинаркотическим марафоном, в ходе которого мы проводим ряд различных мероприятий для того, чтобы очередной раз актуализировать эту проблему и очередной раз напомнить людям о масштабах, о серьезности наркомании. Мы используем межведомственное взаимодействие для того, чтобы наиболее эффективно проводить профилактику, потому что, ну, на самом деле до сих пор эта проблема остается очень общими только усилиями важной. Можно с ней бороться. Я тоже вас поддерживаю и понимаю. Но вот сейчас в период вот другой эпидемии, да, иногда забывается, что есть и другие заболевания, в том числе вот такие, как пристрастие к расширяющим сознание веществам. И хотелось бы еще раз поговорить о том, насколько это страшно именно для молодежи, страшно именно для подростков, потому что, опять же, говорю, что нынешний момент, он, конечно, особенный, и вероятные мероприятия будут проходить в особом режиме. Но, тем не менее, подростки, молодые люди, они не перестают общаться друг с другом. И вот, судя по сводкам новостей, сотрудники правоохранительных органов достаточно регулярно задерживают и продавцов запрещенных к обороту веществ, и наверняка в вашу службу, ваши подразделения обращаются семьи и сами люди зависимые. Вот ведь проблема-то никуда не девается. Никуда не девается, да, и мы в этом убеждались. Но вот даже вот если мы немножечко отойдем от темы наркотической зависимости, да, и к проблематике, например, злоупотребления алкоголем обратимся, да, ведь период... Они сходные темы. Да, ведь на самом деле в период вот этих карантинных мероприятий вырос уровень потребления алкоголя на душу населения, да, и вот даже в Америке на 20% увеличились продажи алкоголя. Да и у нас выросли. У нас, ну, мы всю статистику, ну, тоже не можем учитывать, потому что наверняка там был какой-то и алкоголь, не лицензированный в этой статистике. Конечно, тоже уровень напряжения значительно вырос в обществе, потому что в условиях вот этой даже ковид-эпидемии, да, многие люди, трудно было на самом деле предполагать, насколько все это опасно, насколько это долго, чем это вернется. Да, бред безделия просто. Да, и те люди, которые не находили, может быть, конструктивных способов преодоления стресса, да, они обращались к привычным таким патологическим стереотипам, допустим, в виде злоупотребления алкоголем. Ну вот. И что и вылилось в повышенное употребление алкоголя на душу населения. А если говорить про наркотическую зависимость, то все то же самое наблюдалось. То есть, если у человека уже сформировался стереотип ухода от реальности, да, в состоянии наркотического дурманивания, то, соответственно, человек ну, в похожих ситуациях, да, любых ситуациях, которые сопряжены с повышенным стрессом, он будет делать все то же самое. Поэтому, на самом деле, люди, которые уже употребляли наркотические вещества, и, естественно, те, у которых сформировалась наркотическая зависимость, они в период эпидемии, естественно, продолжали это употреблять. В этом и смысл наркотической зависимости как таковой, что человек, несмотря ни на какие условия, ни на какие обстоятельства, он все равно воспроизводит именно потребление. Да, потребление, да. Но ту схему поведения, которая обычно для него в каких стрессовых ситуациях. Да, правильно? То есть там на 7 бед у них вот один такой неконструктивный ответ. Уйти в сторону, забыться и, так сказать, чтобы не смотреть на то, что происходит вокруг. Но это у нас у взрослых, уйти в сторону и забыться. А дети, они и хотят узнать что-то новое, к сожалению, таким способом. Неизведанное и запрещенное. К сожалению, да. Уважаемые радиослушатели, я хотел напомнить, что наша беседа проходит в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Звоните нам, участвуйте в разговоре. Мы, собственно, для вас этот разговор и ведем, потому что тема актуальная, несмотря на нынешние сложившиеся обстоятельства, я имею в виду, вот, связанные с коронавирусом, жизнь продолжается, и вот интерес подростков, в том числе, к различным запрещенным веществам, он остается, и он никуда не денется. У меня была история в жизни. Один мой из товарищей как-то стал себя странно вести. Ну, я уже к тому времени учился в институте, и стал замечать, что, ну, вот он как-то вот то пропадает куда-то, то какой-то взъерошенный, а когда смотришь ему в глаза, действительно, глаза-то чумные, с расширенными зрачками. И, видимо, родители тоже этот момент заметили, потому что, ну, видимо, как мы потом выяснили, товарищ совсем пропал, потом оказался, с родителями переехал в другой город, вот, сейчас жив, здоров, замечательный, хороший бизнес у него, прекрасный человек, но родители взяли всю силу воли и поняли, что ребенка никак от этой компании, от этих людей, от этой заразы нельзя излечить в этом городе. Они приняли кардинальное решение, они просто переехали далеко в другой город для того, чтобы спасти сына. Но дело в том, что даже переезд проблему можно не решить. Дело в том, что, может быть, существует, знаете, такие иногда стремление некоторых людей ситуацию как-то упростить. И свести, может быть, наркотическую зависимость не к какой-то сложной проблеме, а к тому, что там просто действует какой-то один отрицательный фактор, например, негативное окружение, компания такая, и они пытаются именно таким образом объяснить, да, то есть люди, может быть, не пытаются разобраться, почему их человек на бессознательном уровне даже выбрал именно такую компанию, да, которая предлагает ему саморазрушение. Ну, под видом какого-то семиминутного удовольствия. Ну, вот. И они считают, что эту проблему можно кардинально решить, допустим, переездом в другой город. Но если у человека есть уже бессознательные установки на саморазрушение, да, ну, вот, он и в другом городе запросто найдет подобную компанию. То есть вот в чем дело, что проблема наркотической зависимости, она уходит, корни этой проблемы уходят настолько глубоко в психику человека, причем эти истоки будущих проблем, да, они иногда начинают с самого раннего детства. Ну, вот. И вот я кое-какие цифры сейчас просто приведу. На 2019 год в Ивановском наркологическом диспансере было зарегистрировано 2105 человек. И вот 80% из них – это люди в возрасте от 20 до 40 лет. И вот когда мы с этими, ну, с ребятами с нашими ведем разговор, когда начали вообще пробовать наркотические вещества, когда начали пробовать алкоголь, и мы понимаем, что многие из них это начали делать в 15-летнем возрасте. То есть, почему именно в 15, допустим, в 16 лет? Да, потому что сам по себе подростковый возраст, он очень трудный. Перед подростком встают глобальные задачи, которые он должен решать, а жизненного опыта у него пока нет. И а задачи какие? Это выбор будущего пути, это особенности взаимоотношений со сверстниками, это желание себя как-то утвердить ну, среди людей, да, это взаимоотношения с противоположным полом, это экзистенциальные такие жизненно важные вопросы, когда человек начинает задумываться о смысле своей жизни, о своем предназначении, для чего, как, да, он начинает подвергать сомнению некоторых авторитетов, ну, вот, и в то же время может быть очень подвластен какому-то негативному, чужому влиянию, вот внутренние какие-то конфликты, противоречия, которые порождают эмоциональное напряжение, все это иногда создает достаточно неблагоприятный психологический фон, и подросток пытается с этим как-то справиться. Есть конструктивные пути, когда подросток совершает личностный рост, превращается в зрелого, ответственного человека, да, у которого уже действительно есть определенные планы на жизнь, он действительно, свое мнение, да, определенные принципы, которым он следует, и система нравственных духовных ценностей, которые ему позволяют в этом количестве различных соблазнов, в потоке вот этой информации действительно сохранять свою целостность и быть адаптированным и социализированным. А некоторые подростки, к сожалению, не могут конструктивно преодолеть этот кризис, да, и мы наблюдаем, что они пытаются адаптироваться к жизни тогда патологически. Ну вот, и один из способов патологической адаптации – это как раз зависимость. И зависимость вообще много, их 400 видов. Ну вот, интернет-зависимость, там, созависимость, когда кто-то не может без кого-то жить, да. Это вот я не химические зависимости пока перечисляю, а еще химические. Это когда человек подсаживается уже на какое-то вещество, ну, на алкоголь или, например, на наркотики, и первоначально ему кажется, что какие-то свои проблемы он решил, потому что эти вещества, они его там, допустим, успокаивают, дают ему иллюзию, что он находится в безопасности, дают ему иллюзию полноты жизни, как будто бы, но это все оказывается иллюзией. А когда уже формируется физический компонент зависимости, да, уже человек понимает, периодически понимает, в какую беду он при этом попал, да. То есть, как короткое время, когда он их понимает. Да, потом... бывают такие, на самом деле, промежутки, когда человек может задуматься, но на самом деле вот само по себе употребление различных психоактивных веществ нарушает работу мозга, да, и это приводит к тому, что человек уже начинает мыслить, ну, не здраво, скажем так, а начинает мыслить уже в категориях зависимого человека. То есть достать, употребить, потом опять достать, употребить и так далее. То есть его мышление, оно становится, ну, таким очень шаблонным, да. Ну, вот, психоактивные вещества, наркотики, алкоголь, они парализуют волю человека, извращают систему нравственных ценностей, да. Ну, вот они, ну, на самом деле, вот, ну, вызывают... Ну, все это в совокупности вот вызывает это порабощение. То есть, другими словами, что я хочу сказать, что наш мозг условно можно разделить на определенные функциональные зоны, да, и каждый участок мозга, он отвечает за какую-то функцию. Эти психоактивные вещества, непосредственно влияя на ткань мозга, могут эти функции, ну, как-то менять, нарушать, да, или направлять эти функции на то, чтобы именно употреблять наркотические вещества. И мозг начинает работать уже против самого человека. И он уже не может самостоятельно справиться с проблемой, да, без посторонних помощи, потому что он находится уже внутри этой ситуации, и против него играет его собственная психика. Вот. А как родителям понять, что вот с их чадом, с их ребенком что-то не так? Вот я, имея двух детей, и уже не маленьких, да, я грешу, знаете, чем? Мне приходят с прогулки, я начинаю с ними разговаривать. В этот момент я смотрю на глаза, я смотрю на реакцию, обнюхиваю и обнюхиваю, но есть у меня такая... Может быть, я параноик, может быть, но пока я беседую, я посмотрю, как он строит мысли свои, о чем разговаривает, где был. Ну, вот самое элементарное, как день прошел, да, что в школе, кого видел, а что задавали. И вот пока он разговаривает, я смотрю на состояние ребенка. Ну, вроде все хорошо, иди, руки помой, пошли покушаем. Вот как родителям понять, что вот с ребенком что-то не так? Ну, как раз пользуясь периодом самоизоляции, сейчас обновили информационные материалы, выложили их на сайте нашего диспансера и в группе ВКонтакте. И в том числе там есть статья «Прямые и косвенные признаки употребления наркотических веществ». Ну, вот мы выделяем 11 косвенных признаков, по которым мы можем догадаться, ну, по совокупности этих признаков, что человек, ну, что ребенок действительно начал употреблять какие-то вещества. Но прямые признаки – это когда мы уже наблюдаем состояние одурманивания или, может быть, даже состояние развития психоза вследствие употребления наркотических веществ. Тут уже становится, крайнее состояние. Да, это уже все, это состояние неотложной помощи, когда ребенку уже нужно оказывать ее, да, медицинскую помощь уже не... Ну, И эти косвенные признаки, как я уже повторюсь, их тоже рассматривать именно в совокупности, потому что они, ну, если их брать изолированно, характерны для многих подростков. Например, перепады настроения, повышенная конспиративность, когда у них появляются какие-то секреты, да, или смена увлечений, ну, вот, когда ребенок ищет себя через какую-то деятельность, пытается себя понять, да, через принадлежность к каким-то там субкультурам, да, ну, пытается себя найти как-то. Ну вот, и бывает так, что действительно подростки первое время, они очень часто меняют какие-то кружки, секции, то есть тут нужно все в совокупности смотреть, ну вот, но есть такие признаки более грозные, когда из дома пропадают деньги или ценные вещи. Ну вот. Неожиданно. Неожиданно, да, и куда. Или когда ребенок слишком сильно начинает врать, там, да. Это, или когда мы наблюдаем, что внезапно он что-то стал часто болеть, причем внезапно болеет, внезапно выздоравливает. То есть, понятное дело, что когда он болеет, это признаки, наверное, абстинентного состояния, то есть ему не хватает дозы, и в этот момент человек себя чувствует плохо физически, психологически, да. А когда он вдруг употребил, сразу же он резко поправил свое здоровье, да, вследствие употребления, другими словами, купировал обсидиановый синдром, и вдруг он внезапно выздоровел. То есть вот такие грозные симптомы, они, конечно, должны, ну, своевременно родители насторожить. Да? Когда меняется там режим дня, когда ребенок прогуливает школу, да, или там не может просто с утра подняться на уроки, да, не идет в школу, жалуется там на плохое самочувствие, а вечером вдруг куда-то пропадает, всю ночь не спит. Ну, вот это, конечно, тоже все, ну, представляет собой такими тревожными звоночками, но все это нужно опять смотреть в совокупности. Но вот у психолога, у психотерапевтов есть такая пословица, когда кажется, это не кажется. На самом деле, вот особенно материнская интуиция, она, ну, она всегда, да, не подводит. Не подводит на самом деле. Поэтому, если какие-то есть сомнения, мы поэтому, ну, рекомендуем родителям своевременно обращаться за помощью. Но куда обращаться? В том числе в наш наркологический диспансер. То есть любой родитель может прийти даже без ребенка для того, чтобы поговорить со специалистом, да, развеять, может быть, свои переживания. Или если они подтвердятся, да, но вот мы даем рекомендации о том, как себя правильно вести, чтобы действительно составить доверительный контакт с ребенком, чтобы в случае, ну, чтобы уже вместе с ним потом обратиться за помощью и ребенку помочь. Ну, потому что чем раньше мы начинаем эту проблему решать, тем, конечно, лучше. Ну, вот, и, ну, значительно легче помогать человеку, и значительно быстрее будет результат, если мы своевременно начинаем. Да? Ну, вот. Я к тому, что обращаться за помощью нужно на любом этапе. Как бы долго бы ни длилась бы наркотическая зависимость, да, сколько бы лет она ни продолжалась, но вот, лечить ее можно и нужно, и, ну, и мы хорошие результаты наблюдаем. Если человек полностью проходит весь курс лечения, а лечение – это не только то, что он в стационаре полежал, это еще и реабилитация. Поэтому это достаточно длительный период, да? Ну, полгода. Но тут самое главное – просто не замыкаться в проблеме, ну вот, а решать ее конструктивно. Потому что иногда, на самом деле, родители впадают в отчаяние и начинают обращаться за помощью не туда, куда следует. Ну, я уже не говорю там про шаманов, там, бабушек, там, да, когда там пытаются решить каким-то метафизическими там способами, да, эту проблему. Ну, или когда, ну, это бывает, да. Да, или когда уж там вообще, если уже там к откровенным шарлатанам обращаются, да, то есть тут нужно, конечно, прежде всего самим родителям вернуть вот это здравомыслие, чтобы вот в это отчаяние, на самом деле, полностью не скатиться. Ну, вот, поэтому мы очень часто начинаем свою работу сначала с родственников. Сначала обучаем их, как правильно себя вести, что делать, чтобы не потворствовать зависимости, а чтобы именно создать такие условия, при которых их родной человек захочет обратиться за помощью. Ну вот хотелось бы лишний раз обратиться к такому вопросу, как возникновение своего механизма зависимости, потому что вот нет же людей, которые зависимы от потребления йогурта, молока, какого-нибудь газированного напитка или помидор, да? А есть люди, которые зависимы от психоактивных веществ. Вот взять, да, эти все психоактивные вещества, как говорят иногда наши радиослушатели, куда-нибудь закопать в одну яму или сжечь. Выкинуть на солнце. И вообще, да. И, ну, я боюсь, найдутся другие, жесткие, которые эту яму откопают. Вот, да. И вот эти все обстоятельства, которые окружают такую вещь, как психоактивные вещества, ведь это во-первых, с одной стороны, большой бизнес, с другой стороны, есть лекарственные препараты, которые в том числе являются этими психоактивными веществами, и от них отказаться совсем тоже невозможно, потому что они иногда являются и лекарствами. Да? Но вот как вариант, процесс исключения их вообще из социального обращения, вот этих психоактивных веществ, он вообще имеет место быть, и вообще может он случиться? Ну, вообще-то, эту идеальную ситуацию невозможно представить. Ну, вот, потому что, что говорить, наши ребята, да, они достаточно изобретательные, они очень начитанные, и очень часто они по производству различных психотропных веществ, да, сами экспериментируют. Экспериментируют, да, и опережают самих специалистов. То есть мы иногда уже спустя какое-то время начинаем понимать, что происходит, что там за новое вещество вдруг появилось. Ну, вот, а так как многие вещества являются природного происхождения, да, и наши ребята знают, каким образом их там извлекать, да, в сухом или в концентрированном виде. Поэтому, конечно, мы даже чисто физически не сможем все это искоренить, всего этого избавиться. Ну, вот. Тут момент какой, что если у человека есть потребность в изменении сознания, если у него есть потребность к тому, чтобы уходить от реальности, он все равно будет искать какие-то способы. Ну вот, поэтому мы можем запрещать, например, да, мы можем там что-то уничтожать, там какие-то, да, любые там растения, содержащие наркотические вещества, сами вот эти наркотики и так далее, да, но они что-нибудь придумают. Ну, с таким же успехом можно запретить и какие-нибудь ополаскиватели для полости рта, потому что их тоже употребляют. Да, правильно? Я хотел сказать, с таким же успехом что получается? Нам нужно тогда будет запретить бензин, машины должны будут ездить на воде, потому что тогда некоторые люди могут перейти к токсикомании, они будут нюхать бензин тогда, да, и добиваться психотропного эффекта. И клей отменить, Ну, клей там тоже, там, по-моему, пытались его сделать без толуола, там, уж не знаю, да. Ну, вот. Но на самом деле тогда будет токсикомания. То есть человек все равно нацеленный на то, чтобы изменять свое сознание, он будет что-то делать. То есть на самом деле тут работать нужно самим человеком. Разобраться, а что двигает им, какие у него есть такие скрытые от самого него, да, мотивы, которые заставляют его искать вот какого-то психотропного эффекта. Да, ухода от действительности. Да, ухода от действительности. Почему он не может свои потребности удовлетворить в реальном мире? Что ему мешает? Да? Ну, вот. А, как правило, все это уходит, опять же, далеко-далеко в прошлое. Радио «Россия» Иванов продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях врач-психиатр, специалист отдела профилактики, нарколог и психотерапевт Ивановского областного наркологического диспансера Сергей Павасарис. Говорим мы о том, что вот сейчас проходит месячник по борьбе с наркоманией, и затрагиваем такие глобальные вопросы, что будет, если взять и исключить все психотропные и наркосодержащие вещества. Приходим к такому выводу, что их исключить совершенно невозможно, но, тем не менее, никто не запрещает нам с этим бороться. Напомним, что беседа наша проходит в прямом эфире, телефон студии 93-69-20. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, если вас это вдруг коснулось, если не коснулось, то вообще как вы к этому относитесь, ко всему, я имею в виду, зависимости молодежи и многих людей, которые этим страдают. Сергей Викторович, все же хотелось поговорить о том, какие мероприятия будут проходить, может быть, которые уже проходят, которые вот приурочены к дате, к 26 июня, и в чем их особенности в этом году? Ну, в этом году особенность такая же, как и у многих. Мы работаем в дистанционном формате, ну вот, и активно используем интернет-пространство. То есть за период самоизоляции, как я уже сказал, мы подготовили обновленные информационные материалы, уже разместили их на сайте нашего диспансера. Ну вот сегодня мы открыли еще наш канал на YouTube, будем что-то готовить, видеоуроки и там выкладывать. Ну, что-то выкладываем в группе ВКонтакте. Ну, вот, некоторые статьи интересные сделали. Вот как раз формат сегодняшней встречи, да, мы, конечно, не все успеем сегодня обсудить. Я, ну, могу порекомендовать статью, которую мы недавно подготовили, «Мотивы употребления ПАВ», ну, «Мотивы употребления психоактивных веществ». А статья достаточно небольшая, достаточно такая содержательная. Она представляет собой литературный обзор различных мнений, концепций. И я думаю, вот, родители, и вообще радиослушатели, которые хотят, может быть, подробнее узнать о том, как прошлое влияет на то, что мы выбираем в подростковом возрасте и дальше, вполне могут эту статью прочитать. Я уверен, что вы будете, наверное, не разочарованы, и там не спеша вы много что сможете обдумать потом, поэтому мы не будем даже на это сейчас время радиоэфира тратить. А это можно увидеть как раз и ВКонтакте. То есть на ваших интернет-ресурсах? Да, на наш интернет, и опять же на сайте нашего диспансера. К счастью, мы вместе со школьниками 36-й гимназии успели подготовить видеоурок, видеосеминар, и он доступен на сайте департамента образования и, я так понимаю, на сайте самой этой 36-й гимназии. Тоже желающие посмотреть вот такой профилактический семинар могут это сделать. Надеюсь, тоже будет интересно. А так еще ряд мероприятий мы проводили. И обучающий семинар для психологов по вопросам профилактики. Скоро у меня будет семинар с волонтерами по вопросам и по перспективам взаимодействия волонтерских организаций и субъектов профилактики. Радиоэфиры. То есть мероприятия есть. А мне, знаете, вопрос предложения такой. Я понимаю, что вот идут мероприятия, сейчас они все в онлайн-режиме. Я хочу коснуться социальной рекламы. Я понимаю, что социальная реклама – это обычно билборд какой-нибудь висит по телевизору, короткий ролик, да? Вы работаете со школьником, со школьниками. А почему бы не дать задание школьникам придумать небольшой видеоролик? Сейчас ТикТоки, сейчас Да. Они это очень сильно любят, они это умеют намного лучше, чем взрослые. То есть они делают вот эти небольшие социальные ролики по борьбе с наркотическими веществами на эту тему. Соответственно, они могут соревноваться школа на школу, класс на класс. Так как дети, они сидят в социальных сетях, они будут пересматривать, они будут лайкать, делать репосты. Ролики, возможно, станут вирусным видео. Так оно и распространяется. Нет, на самом деле мы уже это тоже активно пробовали, практикуем, да, и конкурсы устраивали, и на самом деле лучшие видеоролики у нас публиковались в ресурсах департамента образования, поэтому все это мы проводим. Потому что рисунки, например, на эту тему, это уже далекое прошлое. Да, потому что сейчас нынешние и социальные сети, и вот эти, так сказать, сети, которые ориентированы на какие-то интересы подростков, они уже настолько их развивают самих, что в творчестве они сами продвинулись. И даже просто нужно следить за тем, чем они занимаются, чем обмениваются, какой информацией, в чем живут. И это наверняка может как раз подсказать тем, как до них достучаться. Да, на самом деле мы это уже используем. И даже если говорить про студию «Дебют», из гимназии номер 36, сами ребята своими усилиями снимали видео, все это потом сделали определенную нарезку, монтаж, сценарий писали к тому ролику, который мы готовили. Это на самом деле такая очень интересная работа. Я был просто даже в восхищении от энтузиазма ребят, от их такой заинтересованности, от их вот этой социальной направленности интересов. Поэтому в том числе я как раз общаюсь с волонтерами, тоже еще определенные точки соприкосновения, где мы можем объединить свои способности и действительно создавать что-то такое очень интересное. И сами мы, я уж открою секрет, на 26 июня подготовили такой флешмоб, который мы в интернет-сетях запустим. У нас там тоже есть кое-что показать, что будет мотивировать. Во всяком случае, мы надеемся, что, может быть, кого-нибудь хотя бы это замотивирует на интересную, насыщенную жизнь, которая будет, опять же, сопряжена с пользой для здоровья. А я напомню, что телефон студии 93-69-20. И что мы говорим о теме наркотической зависимости среди подростков в том числе, и у нас в гостях специалист, которому можно хоть вопросы задать, хоть поговорить на эту тему. Насколько это, Сергей Викторович, насколько вот вся эта ситуация, она остается актуальной и в данный момент с какой стороны? С такой, что кажется, все замерзло, все это засела дома, все эти проблемы, они в том числе по проблемам подростков, они же вот подростки сидят дома и на глазах у родителей, но ведь подростки, они между собой общаются не совсем вот теми информационными путями, которые подвластны в том числе родителям. Угу. Вот и их общение, подростков, их интересы, вот насколько они в том числе, на ваш взгляд, эти темы затрагивают. Вот сами подростки общаются на эти темы, они как-то их между собой обсуждают. Вот, и я имею в виду психоактивных веществ, потому что кто-то где-то что-то слышал, где-то видел в фильме, а потом уже сами подростки, они эту тему развивают, и кто-то делится какими-то своими знаниями, может быть, предлагает и в том числе и попробовать, потому что есть старшие товарищи, которые у кого-то есть. Угу. И вот это все мимо родителей протекает, это угу. все само собой идет. Нет, на самом деле, естественно, в определенных компаниях эта тема, наверное, является, ну, может быть, одной из наиболее таких актуальных, интересующих их. Но потому что, занимаясь профилактикой, мы иногда замечаем, что ну, школьники знают, ну, некоторые школьники, намного больше, чем мы, может быть, даже предполагаем. А следовательно, они, значит, это обсуждают, интересуются. Да, они же не сами вот там сидят с книжкой и копаются, потому что это все всегда возникает в процессе обмена мнениями. И когда кто-то о чем-то говорит, тогда начинают копать, сами подростки до чего-то докапываются, говорят своим знакомым и, так сказать, обсуждают между собой. Вот оттуда знание берется, потому что, ну, если это никаким образом до них не доходит извне, из обычного, оно доходит и до них извне того, которого они сами достигают. Да? То есть они сами ищут и сами находят. Но сейчас век открытой информации, сейчас найти можно практически все, что угодно. Более того, даже вот мы иногда проводим, допустим, видеоуроки, да, и там у нас подключение, там 1500 человек. Ну, достаточно много, да, и есть возможность там, допустим, анонимно какой-то вопрос написать или как-то прислать ведущему. И вот достаточно регулярный такой вопрос получал. А есть ли что-нибудь такое, что можно было бы попробовать? А ничего бы не было. Да, но что при этом ничего не было, да. То есть я понимаю, что если человек задумывается об этом, это уже о чем говорит? Что у него уже есть какая-то такая тенденция, да? Есть там, ситуация. Цель, да, ну, или какая-то жизненная ситуация, которая, ну, когда он хочет от каких-то нерешенных психологических проблем, ну, может быть, уйти в употребление. Ну, то есть такие вопросы на самом деле на ровном месте не берутся, значит, не все в порядке в душе вот этого человека, да, который этот вопрос там сформулировал. Как отвечаете на этот вопрос? Я писала по Пете Пустырнику, вот честно. Нет, я обычно тут стараюсь, знаете, как ответить так, чтобы человека вроде и не обидеть. Ну вот, и не направить. И не отвергнуть, и не направить, да. Это очень тяжело, на самом деле. Неужели кору дуба предлагаете попробовать? Нет, я в таких случаях говорю, что, ребят, если вот вы задумаетесь над этим, ну, наверное, признайтесь честно, что-то, наверное, не в порядке в душе, что-то, наверное, не то. Ну вот, обратитесь к хорошему специалисту. Ну, опять же, кто такой хороший специалист? Нет какого-то, знаете, такого идеального такого гуру, который там всем без исключения обязательно там поможет, да? Гуру большое ухо, которое выслушает, да, и да, не поможет. И он не пьет. То есть, на самом деле, да, кому-то один психолог или там психотерапевт больше там поможет, да, кому-то другое. Дело в том, что, ну, вопрос доверия, да, большое значение имеет. Кому-то мы готовы довериться, кому-то нет. Если, например, у подростка... И это не всегда родители. Да, на самом деле, не всегда родители, потому что иногда они, может быть, пытаются родителям что-то сказать, но родители... А родители своей загруженностью не всегда хотят выслушать, не успевают, устали, еще что-то, или не понимают. Да, или не умеют слушать, да. То есть, как это звучит, вот такой конфликт детей и родителей, когда родители говорят, вот, он меня не слушает, да, а ребенок говорит, а он меня не понимает. То есть они даже говорят, ну, то, как они выражают в словах, это уже говорят на разных языках. Да. Один говорит, что он меня не понимает, это язык какой, язык мышления, да, а другой говорит, он меня не слушает. То есть они даже в разных системах эту информацию воспринимают. И на самом деле бывает так, что ребенок вроде бы готов обратиться к родителям, но вот они ему говорят, да выбрось эту чушь из головы, да что ты паришься, а вот мы раньше как вот жили. И получается, что они фокус внимания с его переживаний переключают на что-то другое. На прошлые воспоминания. Да, и получается подросток думает, ну вот я им открылся, и что я получил в результате? Длительный монолог о том, как раньше там мои родители жили. Ну вот, и... Ну, есть поэтому такие люди, психологи, психотерапевты, которых учат, да, как правильно слушать человека. Ну, вот, и, ну, не все, опять же, умеют там, это делать хорошо, понятное дело, да. Но, вот, ну, и опять же, не каждому подросток может довериться. Поэтому тут нужно иногда 3 или 4, может быть, даже специалистов поменять, прежде чем вот встретить тот, с кем мы сможем уже продуктивно работать. Поэтому я так вот ребятам мягко говорю, что если вот возникает у вас потребность что-то поменять, ну, что-то там попробовать или еще чего-то, это, скорее всего, говорит о том, что у вас есть какие-то нерешенные проблемы, ну, вот, и вы не знаете других выходов. Поищите эти выходы с хорошим специалистом. Вот хочется такой вопрос задать. Вот мы говорим история с родителями, а во времена родителей, давайте вернемся в 90-е, вот этих соблазнов было больше, и интернета было меньше. Сейчас тема молодежи идет за здоровый образ жизни, ЗОЖ. И действительно мы видим, как дети занимаются спортом. На велосипедах. На велосипедах, площадки, все остальное. У них гораздо времени, как ни странно, больше, с одной стороны, с другой стороны, они увлечены еще где-то там в интернете всей этой историей. Вот, есть ли какая-то статистика, меньше подростков сейчас потребляет наркотики, или все то же самое, как и в 90-х и в начале 2000-х. 90-е годы с нашими хочешь сравнивать. Да, но я хочу детей. Насколько... Я просто поколение совершенно поменялось, оно же совершенно другое. Но тут видите, как, Александр, вот мир можно условно разделить как на мир возможностей и мир какие-то проблемы, препятствий. Да? И вот кто-то на самом деле видит возможности. Даже, вот, например, период самоизоляции, да, для кого-то была возможность отвлечься от суеты, да, может быть, там уделить внимание чему-то, до чего не доходило время, да, может быть, переоценить какие-то там, систему ценностей как-то пересмотреть, там, да, что-то вот, проработать себе, какие-то дела, которые они долго откладывали, наконец-то там начать решать. Ну, там, то есть некоторые люди использовали возможности, а кто-то видел в этом сплошные препятствия, да, и это вызывало у них только повышение вот этого уровня стресса. Негатив, и так далее. Да. То же самое, да, вот, наши школьники, они по-разному воспринимают мир. И действительно, кто-то видит возможности, а кто-то вот именно ищет что-то другое. И поэтому даже в потоке информации, да, то, что нам интернет предлагает, вот одни одно находят, другие другое. Вот кто-то в интернет заходит с конкретной целью. Вот именно вот его что-то интересует, и вот он, не отклоняясь от своего вот этого объекта интереса, действительно там что-то углубляет, какие-то свои знания, какие-то навыки приобретает, и это помогает им в жизни. А кто-то, наоборот, вот в интернет зашел и пропал в этом интернете, растворился. И что ему там, кто уже предлагает, он иногда это даже критически не осмысливает. Поэтому, ну, не так все просто. Ну, вот. Это, опять же, вот я возвращаюсь к тому вопросу, что в процессе жизни мы приобретаем какие-то бессознательные установки, которые определяют, что мы больше замечаем – возможности или препятствия. Угу. И из-за этого у нас по-разному жизнь складывается. Ну, вот. И чтобы во всем этом разобраться, иногда действительно требуется хороший специалист, чтобы поработать над вот этим психологическим грузом прошлого, да, чтобы осознать какие-то свои глубинные внутренние вот эти мотивы и с ними тоже разобраться. И тогда уже можно говорить о том, что жизнь человека изменится после этого. Ну, вот, кстати, пользуясь случаем, хотелось бы просить вас озвучить какие-то контактные данные Ивановского областного наркологического диспансера, в том числе, потому что почему? Можно обратиться к вам, можно обратиться к каким-то альтернативным специалистам, но нужно хотя бы попытаться что-то сделать, если вы хотите изменить ситуацию. Да, вот куда можно обратиться? Да, на самом деле, уважаемые радиослушатели, назову некоторые контакты. Вот, и если у вас есть какие-то проблемы нашего как раз касающиеся нашей области деятельности, обязательно обращайтесь. Первое, это можно посещать непосредственно наш сайт, официальный сайт наркологического диспансера, он так и называется, Ивановский областной наркологический диспансер. Там есть и различные телефоны, и прочую информацию, которую мы выкладываем. Есть телефон горячей линии, когда можно позвонить и проконсультироваться, например, по вопросам оказания помощи. 8-905-107-44. 8-905-107-44. Этот телефон тоже указан на сайте нашего диспансера. И кроме того, вот мы, ну, конечно, не успеваем все вопросы обсудить, а очень важный вопрос – это медико-социальная реабилитация. То есть что делать, когда человек прошел курс лечения в больнице, да, ему сняли, допустим, абстинентный синдром, ломку, да, как вот у нас привычно понимают, и что дальше делать, для чего нужна реабилитация. Есть у нас в структуре нашего диспансера реабилитационное отделение номер 6, находится оно в местечке Буньково, ну вот, Ивановского района. Телефон этого центра 31 41-69. Ну, туда можно позвонить в рабочее время, то есть на буднях, ну, желательно где-то с 9 утра до 3 часов дня. Ну, вот, и связаться со специалистами этого центра и как раз подробно все эти вопросы, касающиеся реабилитации, обсудить. То есть каким образом туда попадать на реабилитацию, что она в себя вообще включает, ну, вот, что там происходит, какой мы результат предполагаем вообще достичь. То есть обязательно используйте вот эту возможность, ну, вот, потому что самое главное в этой беде не замыкаться и решать ее единой командой. Я вам хочу сказать, что у нас сегодня в гостях был Сергей Пувасарис, специалист отдела профилактики Ивановского областного наркодиспансера. Спасибо большое, Сергей Викторович. Спасибо. Выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущий вечерней программы Марина Кирьянова, Александр Павлов. И Константин Колоколов. Услышимся завтра в 7 часов 10 минут. Всего хорошего. До свидания. Слушайте радио. Все остальное в видимости.